Глава 35. Ян. Почти 6 часов вечера. Я паркуюсь у здания аэропорта, а потом выбираюсь из машины и достаю мобильник. Открываю сообщение от Светы, в котором сохранены данные о прилете, и направляюсь к главному входу. Прохожу процедуру контроля и оказываюсь в зоне ожидания. Судя по информации на табло, самолет уже приземлился. В зоне ожидания царит оживленная атмосфера. Просторный холл с высокими потолками наполнен разговорами и шумными звуками. Из коридора выходят пассажиры прибывшего самолета. Я убираю мобильник в карман.